Ари-сан, я понял, что услуга за услугу. Могу тебя уверить, услуга тебе будет предоставлена в полном объеме. Ты даже визжать начнешь от удовольствия, когда одна соблазнительная красотка начнет мыльный массаж или же спа-процедуры с обязательным пропариванием всех частей тела. Ари оглянулся по сторонам, проверяя, не подслушивает ли кто нас рядом. После этого он наклонился ко мне и доверительно сообщил: «Это все я пробовал. Меня этим не удивишь, Такаги-сан. Вот если ты мне предложишь что-то сверхэкзотичное, тогда я помогу тебе. А если понравится чересчур, то могу помочь и в ином деле, а не только с обелением честного имени грязного хинина». Грязный хинин он выделил тонким детским голоском. Явно намекает на то, что против меня выступают дети. Что же такого можно предложить аристократу, которому деньги позволяют многое? Я посмотрел на него и усмехнулся. «Господин Ита, надеюсь, что ты не будешь против, если к нам, в сверхэкзотичном деле присоединятся мои друзья». «Что?» – поднял бровь Ари. «Твои друзья и в этом деле? Надеюсь, что я правильно понимаю твою речь, Изаму. И ты говоришь про Кацуми, Шатка и малыша, или будет еще кто-то?» «Нет, господин Ита, будут как раз те люди, которых ты назвал», – с легкой усмешкой проговорил я в ответ. «То есть три мужчины и две женщины?» – причмокнул губами Ита. «А ведь в таком составе я уже участвовал в одной». «Ну уж нет, я предложу такое, в чем ты не участвовал. И будет обнажение, будет алкоголь, да, все это планируется», – кивнул я. «Но ведь Кацумитян твоя девушка», – вдруг поднял бровь Ита. «Уверяю тебя, она будет не против. Как раз сегодня после занятия и отправимся». «Прямо сегодня, а чего зря время тянуть?» Пожал я плечами. Ито снова оглянулся. «Ну, если все так быстро и все так складывается, я согласен. На этом мы и расстались. Я сделал звонок на базу и дал соответствующее распоряжение. Если Ито хочет чего-то сверхэкзотичного, то будет ему такое. Я ему устрою. Понятно, что он думает о групповушке с двумя соблазнительными цыпочками, но в итоге его ждет настоящее мужское испытание. В этот день на меня высыпался град насмешек. Видео быстро стало вирусным и распространилось по академии. Меня даже вызвал к себе ректор академии, но я в ответ только пообещал ему все уладить и выпустить опровержение. Сказал, что интервью явно смонтировано и указал на некоторые признаки монтажа. Пообещал, что найду полное видео, где женщина рассказывает правду, а не вот это вот все. Мои ребята тоже попробовали поддеть, но когда я сказал, что именно обещал Ари, то сразу же переключили внимание на подготовку грядущего события. Конечно же, Кацуми, Шатка и малыш с радостью согласились принять в этом участие. Они очень хотели увидеть первую и самую главную реакцию Ари. Что? Заинтриговал? Чувствую, что заинтриговал. А дело все в простом. Самое сверхэкзотичное, что я мог предложить сыну аристократа, это была простая русская баня. Обычная баня, сруб которой я распорядился поставить в фирме господина Яманака, той самой, которая обустраивала базу. Все сделано по чертежам и консультации с русскими мастерами-печниками. Каменку сделали так же хорошо, как в России. А уж квас и окрошку тигр научился делать так мастерски, что я только причмокивал. Да что там говорить, даже деревянную кадушку для обливания сделали в лучших традициях русской бани. И веники. За веники отдал кругленькую сумму, зато у меня были дубовые, березовые, осиновые, орешниковые и самые главные – можжевеловые. Вот как раз на них я сделал ставку, чтобы угодить Ари. Почему я решил пустить его в святая святых? Потому что меня заинтересовало предложение не только найти блогера и уговорить его сказать правду, но и с другим интересом. Если все пройдет как надо, то вечером я лично встретил Ари возле ворот базы, показал, куда поставить машину и повел его за собой. Он оглядывался по сторонам, видел мотоциклы, мототаксистов. Также увидел мангал, возле которого суетился ленивый тигр. Дубовые дрова неторопливо сгорали, выпуская в воздух терпкий дымок. «Что это? Будет барбекю?» Ари показал на мангал. «Еще какое барбекю?» – ответил я. «Как раз, когда закончим, попробуешь творение ленивого тигра. Он очень неплохо готовит, даже наша штатная повариха Мыдока порой с ним консультируется по вопросам готовки. Для восполнения энергии тебе понадобится много белка». Вроде бы все правильно сказал, заинтриговал. Ари явно рассчитывает на секс, но после того, что я приготовил, ему явно будет не до секса. «Да, нужно будет много белка, много», – кивнул я. Мы прошли за здание базы, и я повел его в сторону стоящей бани. «Что это за творение?» кивнул Яри на бревенчатую избу. «А это то самое место, где у тебя будет сверхэкзотичное приключение», ответил я и открыл деревянную дверь. «Проходи и раздевайся». В большом предбаннике были бревенчатые стены, большой стол со скамьями, справа умывальник с холодной водой, полки для одежды со сложенными простынями и панталонами. В общем, баню я сделал так, как это видел у одной богатой жертвы из прошлой жизни. Правда, у жертвы был еще большой бассейн, где он благополучно и утонул, перепарился. По стенам висели сухие веники, они издавали пряный запах, чекочущий в носу. Пахнет сауной. Что тут такое? Где постель? Или все будет на этом большом столе? Яри показал на деревянную поверхность. Весьма необычно. Стол не сломается, не волнуйся, Яри-кун, не сломается. Я разделся и надел легкие полотняные штаны по колено. А штаны зачем? Спросил Яри. А чтобы жопу не ошпарить, пожал я плечами. Но это потом, сейчас нужно лишь привыкнуть к жаре. Что-то ты необычное говоришь, Изаму. Ну ладно, доверюсь. А где остальные? Они подойдут чуть позже, ответил я. Ты человек новенький, тебя нужно еще подготовить. Скажи, ты ничем таким не болеешь? Сердце здоровое? Знаешь, людям с заболеваниями сердца и нервной системы, нестабильным артериальным давлением, грибковыми инфекциями или другими воспалительными процессами на коже, лучше не рисковать. Да я здоров, как тигр, воскликнул Яри. Иначе бы не прошел отбор в академию. Логично, кивнул я. Ну что, готов? Яри переоделся и кивнул. Тогда пойдем. Я прошел из предбанника в душевую. Быстро обмылся, посоветовал Яри включить душ погорячее. Тот кивнул и, потирая руки от предвкушения, омылся. Кожа чуточку покраснела, так что можно было его запускать в парную. Нежелательно заходить в парилку в первый раз на максимуме температуры. Организму будет гораздо комфортнее, если предложите ему щадящий режим парения, то есть будете повышать градус постепенно. Вообще, с какой температуры начинать и на какой заканчивать, вопрос сугубо индивидуальный. Но вот вам совет, уважаемые читатели портала Автортуди. Перед посещением бани новичкам стоит принять теплый душ, а заходя в парилку, располагаться на нижней полке. Яри так и сделал, как я ему предложил. В парилке было две полки, на которых можно вытянуться в полный рост. На полках лежали деревянные аналоги подушек для головы. Березовые веники были запарены, рядом стояло ведро с холодной водой и черпачком. Каменка выдавала нужную температуру. «Нам обязательно это делать, Изаму-кун?» – спросил Яри, когда начал поводить плечами, чуть морщись от удовольствия. «Конечно надо, нельзя же быть грязным, когда погружаешься в сверхэкзотичное приключение», – ответил я. «После него ты выйдешь настолько обновленным, что долго не сможешь забыть». «Странная сауна», – помотал головой Яри, разминая шею. «Влажный воздух проникает глубоко в легкие, першит в горле, а ты кашляй. Тут тебя насквозь все прочистит», – улыбнулся в ответ и откинулся на полку, давая горячему воздуху течь по моей коже. «Класс! И это только начало». В каменке потрескивали полежки, которые закидывал с той стороны муж нашей поварихи Мэдаки. Он вызвался быть банщиком, но я уговорил его подкидывать поленья с другой стороны и следить за температурой. Мы сидели около 15 минут. Температура не превышала 60 градусов. Я изредка плескал на каменку. Неторопливый кайф распространялся по членам, расслабляя суставы, мышцы, нервы. «Теперь нам надо смыть первый пот», — сказал я, когда внутренний хронометр сказал, что для первого раза достаточно. «Знаешь, а мне понравилось», — сказал Яри. «Теперь можно смыть и приступить к основному блюду». «Пока еще рано», — поднял я ладонь. «Это предварительный этап, его нужно прочувствовать». «Пошли». Мы быстро омылись и вышли в пахнущий сухими вениками предбанник. На столе уже стоял липовый отвар, разбавленный мятой и приправленный другими травами. Горячий, терпкий на вкус. На лице Яри расплылась блаженная улыбка, когда он наполовинил тиван. «Шикарно», — выдохнул Яри. «Чувствую, как тело наполняется силой. Дашь рецептик?» «Конечно дам. Ну что, допивай, и пойдем на новый заход. В этот раз к нам присоединятся и остальные», — подмигнул я. «Да, тогда я готов», — чуть ли не выкрикнул Яри, после чего за несколько глотков выдул отвар. «Что же, пошли. Второй заход будет горячее, так что готовься», — подмигнул я ему. Во второй заход я уже приласкал Яри березовым веником. «Нет, поначалу все было по правилам, сначала веником над телом, гоняя воздух, потом легкие похлопывания, чтобы кровь приливала к телу. В тот момент, Когда в предбаннике послышались женские голоса, я уже вовсю охаживал Яревенниками. Он только покряхтывал от удовольствия. Когда же я вытащил его в душевую, то поставил не под струю душа, а под кадушку с веревочкой. Кацуми, Шатка и малыш уже переоделись в банную одежду и теперь столпились у входа, ожидая представления. «Дергай, постарайся быть самураем. Ничего не бойся, мы с тобой», — сказал я, отходя чуть в сторону. «Хаэм, клан это никогда не боялся трудностей», — слегка рисуясь проговорил Яри, а потом дернул за веревочку. «А-а-а-а!» Ледяной водопад вылился на разгоряченное тело. Только чувство собственного достоинства не дало ему выпрыгнуть из-под ледяного душа. Он стойко выдержал целых 3 секунды, пока вода лилась на голову. «Браво, Яри-сан!» — захлопала в ладоши Шатка. «Ты очень хорошо держался». «Да, все ради того, чтобы получить то самое, о чем говорил Изаму», — подмигнул мне Яри. «Это только после 4-го захода», — с улыбкой ответил я. «До той поры лучше вообще ни о чем таком не думать». «Да, тогда хорошо, я буду следовать всем твоим правилам. Мне нравится этот дом и это общество», — проговорил Яри, с удовольствием косясь на соблазнительные формы девчонок, скрытые небольшими кусочками ткани. «Вот и хорошо», — ответил я. «Пойдем, немного передохнем. Нас ждет 3-й заход, идем». «Ух, я прямо в полном восторге. Чувствую себя так, как будто сбросил старую кожу и теперь гуляю в новой. То ли еще будет, Яри-сан», — улыбнулся я. На этот раз я подчивал его квасом. Хлебный напиток тоже пришелся по вкусу Яри. Он прихлебывал и причмокивал, пока утолял жажду. В это время малыш с Шаткой Кацуми уже вовсю нахлестывали себя вениками в парной. Парная небольшая, поэтому 5 там было сложно развернуться. Зато вот 3 вполне нормально. Кацуми, Шатка и малыш уже распробовали весь тот кайф, какой дарила баня, поэтому с удовольствием всегда принимали приглашение. Теперь же они расслаблялись под духовитым паром, изредка плеща квасом на каменку. 3-й заход Яри встретил с дубовым веником. Тут уже я не щадил, его кожа достаточно нагрелась, жидкости внутри и снаружи сбалансировались, так что можно было и оторваться от души. Он терпеливо все выдержал, только похрюкивал, когда я особенно сильно прикладывал горячим веником. После кадушки с водой он уже выглядел так, как будто только что познал нирвану. А ведь впереди его еще ждал 4-й, последний заход. Мы за столом 5 неторопливо дули квас, девчонки отдыхали после очередного захода, а мы с малышом переглядывались. Для финального захода нужна была помощь. И вот 5-й заход. На этот раз веник был можжевеловым с вкраплениями молодой крапивы, обданной холодной водой. Это было адское испытание для Яри. Малышу даже пришлось держать его за руки, чтобы тот не убежал. Я же поддал жара, наплескал на каменку так, что уши в трубочку заворачивались. Само движение было мукой, а мне приходилось еще и бить веником. Да ну, каким веником? Букетом роз с вкраплениями колючей проволоки. Иначе и не скажешь. Яри орал так, что девчонки забежали узнать, не ошпарили мы его случайно. Сунулись, обожгли мордашки и тут же умчались обратно. Жар стоял такой, что воздух плавился. Когда же мы вытащили Яри в почти бессознательном состоянии, да еще и окатили парой кадушек с ледяной водой, он целых 10 минут сидел на табуретке, прислоненный к стене и смотрел в одну точку. Мы же посидели немного за столом, слегка охолонули за это время. Квас подошел к концу. Я звякнул и спросил у тигра про состояние шашлыка. Через 5 тигр вместе с Мыдаку притащили ароматно шипящий шашлык на шампурах, зелень, овощи. Пора приглашать к столу Яри. Я поднялся и пошел к нему. Он уже к этому времени начал шевелить глазами. Что-то шептал. Понимаю его. Когда со мной впервые проделали подобную процедуру, то мне казалось, что меня вывернули наизнанку, выскребли со щелоком, промыли в 7 водах, а потом завернули обратно. Сидел и радовался тому, что могу дышать, и воздух казался мне тогда слаще самого изысканного яства. А потом тихонько встал и пошел. Шел, и мне казалось, что на самом деле я лечу. Все невзгоды и тяготы остались позади, а сейчас я чист, как будто только что родился. «Яри-сан», — окликнул я однокурсника, — «пойдем к столу, тебе нужно подкрепиться». «Я никогда не испытывал ничего подобного», — прошептал он. «Такаги, ты не обманул. Я сделаю все, что обещал. Это ни с чем не сравнимо, сверхэкзотично». «Ну, ты еще шашлыка от тигра не пробовал», — мотнул я головой. «Пойдем, как раз и узнаешь, сравнимо ли это с тем состоянием, какое у тебя сейчас». Яри позволил проводить себя за стол. Там мы болтали ни о чем, пока приходили в себя после бани. К этому времени парная немного остыла и девчонки еще раз сделали заход. Наш гость уже не помышлял ни о каком сексе, ему просто было по кайфу все, что творилось. Он был чист, как душой, так и телом, поэтому ему хотелось любить всех вокруг. Уже прощаясь у машины, намытый, распаренный, Ири сказал мне: «Изамукун, сегодня был самый отличный вечер в моей жизни. Я много чего пробовал, экспериментировал, но это... Благодарю тебя от всего сердца и знаешь что? На самом деле я не просто так напросился к тебе в гости. Меня просил узнать про тебя Сузумугата, и он узнает только хорошие. А уж если ты ему устроишь то, что сегодня сделал для меня, то у тебя станет одним врагом меньше. Как думаешь, завтра мы сможем сделать то, что было сегодня? Я могу даже подержать его за руки. Это хорошая новость. Благодарю за нее, Ирикун. Всегда буду рад видеть тебя на своей базе», — поклонился я. «Если господин Гата тоже прибудет, то я и для него организую баню. Но меня больше волнует тот блогер. Ах да, Б4. Вот, возьми». Ири вытащил из бардачка машины флешку. «Тут целая запись интервью. Как ты и говорил, из нее нарезали куски. Так что ты не виноват, Изамутакаги. И среди аристократов у тебя стало на одного друга больше. Отрадно слышать, Ири-кун», — улыбнулся я. «Привози завтра Сузуму. Устроим ему головомойку. А можно мне с собой бутылочку этого напитка?» Ири кивнул на баню. «Кваса? Да пожалуйста». Я подозвал одного из мототаксистов, ошивающихся поблизости, и наказал ему принести спрашиваемое. «Вот и отлично. Спасибо, Изамукун», — поклонился Ири. «От души душевно в душу», — с поклоном ответил я строчкой из песни. «До завтра, господин Ита». Надо ли говорить, что на следующий день еще один из 10 мастеров перешел на мою сторону? Баня все-таки творит чудеса. Глава 14. «Да, это случилось на днях», — говорила женщина на экране, а блогер 4 внимал ей, иногда кивая головой. Мерзкий малаец частенько крутился в квартале Санья, но на него мало обращали внимания. «У нас много разной шелупони крутится. В основном это беднота и хинины. Но иногда приходят те, кто хочет уйти из жизни, кто потерял лицо или разорился. Малаец вроде был не из таких. Он тихо уходил по утрам, вечером возвращался. Он был почти незаметен, поэтому я не ожидал от него такого. Я в то утро вывешивала постиранное белье, когда в голове вспыхнуло. Я на несколько секунд отрубилась, а когда пришла в себя, то поняла, что меня куда-то тащит. Этот малаец, он разорвал на моей груди кимоно и залез под дзюбан. Какой ужас! Прямо посреди квартала Санья», — покачал головой мужчина. «Прямо под нижнюю рубашку?» И все молчали. «Да, сначала ударил по голове, затащил в подворотню, а потом повалил на землю и попытался разодрать кимоно. А рядом стояли мусорные баки, и от них так плохо пахло. У меня помутилось в голове, я сопротивлялась, но малаец зажал рот рукой и не давал кричать. От него воняло даже хуже, чем от мусорных баков. Он разорвал на моей груди кимоно и залез под дзюбан». «А что же было дальше?» — спросил блогер. «А дальше он содрал с меня панталоны сосайоки, достал из штанов свой торчащий огрызок и... Потом меня спасли. Этот хинин появился из ниоткуда. Он был белобрысым, с их фирменной веточкой сакуры на щеке. Тогда он отбросил этого малайца, и тот ударился о стену. Хинин помог мне подняться, но даже не дал оскопить мелкого письюка. А я уже хотел отрезать мерзкий стручок и скормить его собакам. Ух, этот малаец у меня бы станцевал веселую польку. И что, хинин, что у вас было дальше?» «А что было? Да ничего не было. Хинин вежливо попросил меня идти, сказал, что сам разберется с насильником. Вот и все, больше ничего не было. Когда я вернулась выбросить мусор, то возле мусорных баков никого не было. Только на стене остался кровавый шлепок, где приложился малаец, но ни его, ни хинина там не было. Спасибо вам за интервью», — с улыбкой проговорил блогер 4. На этом моменте запись закончилась. Я перемахнул видео на другое. На нем блогер с торчащими вверх волосами, съеденными перекисью водорода, хмуро смотрел в камеру. Под глазом чуть выделялся неумело замазанный синяк. Как мне сказал Ири, он во время лекции послал своих людей к блогеру, чтобы они выяснили у него истину. Выяснение прошло успешно. «Здравствуйте. Я хочу принести свои извинения Хинину Такагейзаму. Я был неправ и хотел просто его потроллить. Моя глупая шутка не удалась и зашла очень далеко. Я очень сильно сожалею о своем проступке и поддерживаю Такагейзаму в том, что он делает. Интервью было смонтировано мной ради глупой шутки. Еще раз прошу прощения, На этом запись оборвалась. «Вот как-то так», — произнес я, глядя на ректора. «Курсант Такаги, это было неприятно, но вы победили», — хмыкнул ректор военной академии. «Как себя чувствуете? Победителем или просто человеком, нашедшим истину?» «Победителем», — расплылся я в улыбке. «Вот это хорошо, это замечательное чувство», — кивнул ректор. Он встал, завел руки за спину и подошел к окну. «Скажите, курсант Такаги, а зачем вам вообще обучение в нашей академии? Насколько мне известно, вы первый из хининов, кто вообще пошел в высшее учебное заведение. Для чего вам это нужно? Чтобы потешить свое эго, или чтобы унизить аристократов? Для чего? Господин ректор, мои родители всю жизнь горбатились на то, чтобы выжить. Чтобы я стал жить чуть лучше, они даже добровольно отправились в рабство. Я хочу вернуть им долг, выучиться и начать трудиться так, чтобы они вовек ничего тяжелее бумажника не поднимали. А для чего же тогда вы сразу же вступили в боевые действия с аристократом Минари? Или вам нужны приключения и экстрим? Для чего вот эти все ролики, картинки в интернете? Вы понимаете, что это все откладывается на статусе академии? Да, господин ректор, понимаю. Я не хочу нанести академии сколько-нибудь ощутимый урон, поэтому могу вас уверить, скоро это все закончится. У нас с Минари запланирован бой. Я слышал об этом, с грустью заметил ректор. Один хинин уровня специалист против десятка аристократов уровня мастер. Это что-то с чем-то, курсант Такаги. Это не то, что неслыханно, это даже уму непостижимо. Знаете, как сейчас принимают на вас ставки. 1 к 100. И никто, заметьте, никто не хочет на вас ставить. Это полнейший проигрыш, курсант Такаги. Никто в вас не верит. Я вздохнул и убрал в карман телефон. Подошел к ректору и встал с ним рядом. Главное, что в меня верят мои близкие. Их поддержка важнее поддержки сотни незнакомцев. И даже если я не выиграю, обратного пути нет. Я пойду до конца. Ректор показал на улицу. На другой стороне дороги, прямо возле продуктового магазина, стояли 5 женщин в белых кимоно. В руках они держали плакаты. «Не дайте хининам насиловать нас безнаказанно. Такаги под суд. Позор». Чуть ниже талии у них красными маками расцветали пятна. Я только вздохнул и покачал головой. «Что вы на это скажете?» «А что я могу сказать?» «Это очередной виртуальный удар противников. Задача подобных громких заявлений и акций – вызвать у зрителя максимальный уровень боли и ужаса. Это как раз тот самый принцип: чем ужаснее ложь, тем легче в нее поверить, взятый на вооружение моими заклятыми друзьями. Зато настоящие друзья в это не верят, а вскоре в брошенное видео разоблачит и театр этих нанятых актрис. А тогда, я ловлю презрительные взгляды, ко мне на базу даже заявились представители полиции, но после показанного видео и разговора с 4 господа полицейские принесли свои извинения. Мне кажется, что они даже направились в гости к болтуну. Вон, видите, видео уже подействовало. Вон, смотрите, я махнул рукой и почти что ткнул указательным пальцем в стекло. 5 женщин в окровавленных кимоно продолжали стоять. Они увидели нас и активнее затрясли плакатами, а также начали двигать тазом, имитируя половой акт. Однако, через пару секунд одной из них в голову прилетело яйцо. Да, самое настоящее куриное яйцо. Оно было брошено вертким мальчишкой, который припустил по улице, когда за ним погналась актриса, оскорбленная в лучших чувствах. Эту идею подхватили, через пару секунд еще 2 митингующие получили свои куриные снаряды. Уличные мальчишки, которых я подговорил через сына поварихи Мыдаки, прекрасно справились со своим заданием. Ребята из детского дома только и ждали, когда я появлюсь в окошке и махну рукой. Они честно отработали обещанные сладости. Женщины в окровавленных кимоно стояли с самого утра, а мне надо было еще показать истинное видео ректору. Вот я и совместил приятное с полезным, разогнал акцию и очистил свое честное имя. «Это не ваши друзья, курсант Такаги?» – спросил ректор, глядя на то, как женщины носились за верткими мальчишками. «Что, эти?» «Не е-е-ед», – самым честным голосом произнес я. «Первый раз их вижу». Ректор повернулся и уставился на меня. «А знаете что, курсант Такаги? Пожалуй, я поставлю на вас. Я немного почитал ваше дело, поспрашивал знакомых, полистал отзывы из старшей школы. Вы очень интересная личность, и мне почему-то кажется, что у вас есть шанс выстоять против мастеров. Мизерный, но есть. Благодарю вас за доверие, господин ректор. Я сделаю сверх того, что от меня ожидают». Поклонился я и спросил: «Я могу идти? У меня к вам остался всего один вопрос, курсант Такаги. Почему вы не отвечаете на все эти выпады? Почему с вашей стороны не появляются карикатуры и прочей дряни, которой не гнушаются ваши противники? Тут все просто, улыбнулся я в ответ. Если я буду делать точно так же, и у противников что-то не заладится, то меня сразу же обвинят в давлении. А так, если противники обосрутся, то они это сделают без моей помощи и винить тогда будет некого. Хитрый план, усмехнулся ректор. Пожалуй, увеличу-ка я ставку. Вы свободны, курсант Такаги. Я отдал честь и отправился к друзьям. Как раз скоро должен прозвенеть звонок на следующую пару, так что надо было успеть быстро чмокнуть Кацуми и передать наш разговор с ректором. На вечерней тренировке Казимата был особенно жесток. Он гонял меня так, что к концу тренировки я был похож на выжатую тряпочку, которую забыли на месяц в стиральной машине. Причем этот месяц машина непрерывно работала. До базы я добирался с трудом, переставляя ноги. В этот момент мечтал только об одном – упасть, вытянуть ноги и забыться спасительным сном. Проспать до того времени, когда надо будет вовремя остановить парящее ведро с водой. «Ну что, устал?» – почти с участием спросил медвежонок Казимата. «Да уж, что есть, то есть», – с трудом ворочая языком, – ответил я. «Это хорошо, тяжело в учении, легко в битве», – почти по-суворовски заметил Казимата. «Боюсь, что с такими тренировками до битвы я вообще не доживу». «Да куда ты денешься?» Почти натурально удивился медвежонок. «Иди живее, нам с Наробу тебя еще надо потренировать. Состояние как раз подходящее, так что поторопись, чтобы не растерять усталость. Можешь даже бегом припустить». «Да каким бегом?» Почти взмолился я. «Тут дойти бы, а ты все-таки попробуй», неумолимо проговорил Казимата. «Ты же хочешь победить мастеров, вот и пробуй прыгнуть выше головы, беги». Я стиснул зубы и попробовал быстрее переставлять ноги. Они словно налились свинцом, а на подошвы прикрепили по чугунному брусу. Шаг, другой, еще и еще, давай двигайся живее. Шлепнула меня по затылку мягкая медвежья лапа. «Я же второй раз умереть могу, пока ты до дома доберешься». Зубы заскрипели сильнее, в глазах хлынул соленый ручеек пота. Волосы слиплись и теперь жгли кожу лба, и в то же время почувствовал, как внутри растет упругий шар. Его словно накачивали насосом. Каждый шаг – новое движение поршня. «Двигайся!» Шлеп. Снова лапа атаковала мой беззащитный затылок, а мне неожиданно захотелось упасть на спину и вдоволь покататься на рюкзаке, где засел маленький плюшевый засранец. Я ударил ногой по асфальту и, внутри меня лопнул тот самый шар. Накачка перешла границу и взорвалась безмолвным взрывом. Сила яростной волной выплеснулась на уставшие мышцы и наполнила их мощью. У меня словно открылось пятое дыхание, так как второе уже пришло давным-давно. Я почувствовал себя так, как будто и не тренировался только что до седьмого пота, как будто прекрасно выспался и встал в хорошем настроении. Меня переполняла энергия и даже пришлось сдерживать себя, чтобы не запрыгать от распирающего грудь отличного настроения. «Двигайся!» — снова скомандовал Казимата. «Да двигаюсь я, двигаюсь!» — пробубнил я в ответ. «Пусть и медленно, зато неуклонно. А надо, чтобы ты двигался быстрее. Поторопись, ученик!» Я побежал трусцой, сдерживая себя, чтобы не рвануть с места галопом. Все-таки я должен был изображать уставшего человека. Темная энергия его словно бы обновила меня, но Казимата и Наробу об этом пока не должны догадываться. Меньше знают, крепче спят. А если энергия идущего во тьму позволит выиграть этот долбанный бой, то вообще будет хорошо. А если не позволит? Если не позволит, то и хрен с ним. Саивай, я как-нибудь разберусь, все-таки одно дело делаем, избавляем мир от гнилых мразей. На базе в зале для тренировок нас встретил Наробу. Хмурый сенсей посмотрел, как я отдаю дань уважения духу спортзала и кивнул на перекладину. «Иди подтягиваться». С перекладины свисали два тонких кожаных кольца. Я подпрыгнул и уцепился руками за перекладину. «Куда ты?» — воскликнул сенсей. «А ну слазь, кольца не видишь, что ли? А что с ними делать? Туда же только два моих пальца пролезут». Недоуменно посмотрел я на Наробу. «Вот как раз двумя пальцами и цепляйся». «Чего?» — протянул я. «Да-да, цепляйся и подтягивайся. Твои пальцы должны быть твердыми, как титановые гвозди. Закаляй их и тренируй. Знай, что в трудную минуту они могут помочь тебе так, как не поможет даже самое натренированное тело». Перед глазами мелькнула фигура генерала, на которого указала Айва. С покалеченными пальцами он ничего не мог сделать. Правда, в словах учителей была: «Да и в самую трудную минуту ты можешь сделать вот так». Сенсей подошел к стоящему в углу манекену для отработки ударов. Сенсей сделал три мудры, а после быстро сложил руки по краям головы манекена, как будто приставил тому слоновьи уши. Пальцы направлены к лицу, а кисти расставлены в стороны. «И что это?» – спросил я. «Ты делаешь ему массаж от головной боли, а ты подойди и посмотри», – пожал плечами Наробу. Когда я подошел, то сенсей раздвинул руки в стороны. Я чуточку присвистнул, пальцы сенсея заканчивались острыми когтями, вытянутыми, как ножи на знаменитой перчатке Фредди Крюгера. А ведь они появились в тот момент, когда сенсей коснулся пальцами вытянутой рожи манекена, и незаметно так появились, скрытно, лихо, прокомментировал я. «Костяные кинжалы», — ответил Наробу, — «делается легко, зато очень может пригодиться в ближнем бою, когда ты полностью безоружен. И при чем же здесь сила пальцев? При том, что чем сильнее у тебя пальцы, тем длиннее будут кинжалы», — пояснил медвежонок Казимата, выбираясь из рюкзака. «А на ногах такое можно сделать, я бы по деревьям мог лазить как кошка». «Можно, специально для тебя выкую и заварю на живую», — буркнул Наробу. «Да ладно, чего ругаться-то?» Я примирительно поднял руки на перекладину, скомандовал Наробу. В итоге мне пришлось подтягиваться на пальцах, просовывать две фаланги в кожаные петли и пытаться подтянуться. Непередаваемые ощущения, от них хотелось сразу же выть, стонать и даже чуточку попердывать. Так как я считал себя настоящим мужчиной, то от первых двух изъявлений страданий решил отказаться. После того, как разжались указательные пальцы и я рухнул на пол, учителя заставили меня подняться и просунуть в петли уже средние пальцы. После окончания тренировки с подтягиваниями мои пальцы представляли собой скрюченные обрубки, которые были не способны даже удержать палочки во время ужина. И в то же время, учителя не дали мне воспользоваться ни ложкой, ни вилкой. Даже руками есть не разрешили. Человек должен есть палочками хаси. Если ты не считаешь себя человеком, то место тебе возле собачьей миски. Ну что, поставить тебе возле собачьей конуры еду? С ехидством в голосе спросил Наробу за ужином. Или ты воспользуешься гордостью и поешь с нами, как нормальный человек? За столом еще сидели Шатка, Тигр, Малыш и Мрамор. В их глазах я читал сочувствие, но помогать они мне не спешили, могли сами остаться без ужина. Они знали характер Наробу. Если учитель включил воспитательный момент, то ему лучше в это время под руку не попадаться. «Не надо к собаке», — буркнул я в ответ. «Я буду есть хаси. Вот только у меня есть пара мозолей. Шатка, можно тебя попросить об одном одолжении?» «Да, Изамукун, что ты хочешь? Принеси, пожалуйста, пластырь». Я жалобно взглянул на нее. «Да-да, конечно». Шатка вскочила из-за стола и выпорхнула прочь. Вскоре она вернулась с небольшим рулончиком. «Давай руку. Покажи, где тебе наклеить». Вот тут, я с трудом приложил одну палочку к пальцу, закрывая спиной действие. А, начало было Шатка. Да-да, прямо тут, не дал ей закончить. Она поняла и примотала палочку к указательному пальцу. Вторая палочка оказалась примотанной к среднему. В итоге, у меня получились скрюченные пальцы, к которым были примотаны палочки. С трудом, но поддевать и есть было можно. Зрелище было то еще, но я не вышел за рамки дозволенного. «Эх, Изаму», — покачал головой сенсей. «А что Изаму? Я же ем палочками», — фыркнул я в ответ. «Жую и горжусь, что я человек». Остальные склонились над своими мисками, пряча в рис улыбки и стараясь не поперхнуться от смешков. В конце концов и сам Наробу расплылся в улыбке, оценивая мою смекалку. Глава 15. До боя оставалось всего ничего, а мне нужно было перетянуть на свою сторону хотя бы еще одного мастера, чтобы уравнять силы. Четверо мастеров за моей спиной, уже очень хорошая подоплека, но все равно было мало против шестерых. Я уже силен, но вряд ли смог бы справиться против двоих оставшихся. В самом деле, если бой пойдет по всем правилам, то я получу знатных люлей. Да, четверо встанут на мою сторону, но этого будет мало, поэтому надо продумать новую операцию. Ночью мне не спалось, новая энергия бурлила в груди и требовала выхода. Я мог бы начать отжиматься до безумия, но этого было мало, да и пальцы болели после подтягиваний. Пусть я легко научился колоть орехи еще в старшей школе, но вот подтягиваться, это было жестко. Поэтому я легко выскользнул из комнаты и отправился на ночную пробежку. Нет ничего лучше для насыщения мозга кислородом, чем пробежка. Мозги в это время находятся в легкой вибрации, нейронные связи задействуются гораздо сильнее. Кроссовки мягко передвигались по остывающему асфальту. Апрельский ветер охлаждал разгоряченное лицо. Чтобы не сталкиваться с праздношатающимися прохожими, для пробежки я выбрал набережную Токийского залива. В голове вертелись два кубика Рубика. Над каждым было имя. Над одним Мизуки Мацуэ, над другим Шиджиру Яманака. Кубики вращались на неведомой оси, перестраивались то так, то так. Цвета менялись, пытаясь выстроить ту эмоциональную ловушку, в которую попался бы каждый из них. И никак не получалось выстроить хотя бы одну сторону одного цвета. Информация по Мизуки и Шиджиру давала простор для фантазии, но не хватало какого-то одного завершающего момента. А без этого момента вся логически выстроенная цепочка рушилась карточным домиком. Кубик распадался на маленькие квадратики и отказывался складываться воедино. Я бежал, размеренно дыша и неторопливо расходуя энергию. Время текло, а мысли не приходили и не желали складываться в целостную картину. Конечно же, я не собирался сдаваться. Если можно усилить свои позиции, то глупо было бы не попытаться это сделать. Но время шло, а с каждой новой тренировкой мастеров все труднее и труднее будет перетащить на свою сторону. Минри и его прихлебателей уже не перевести в силы добра, так как мы сражались и разошлись по разным сторонам, а вот остальных. Весьма интересную идеологическую накачку проводил учитель Камавура. Он заставлял мастеров прыгать и выкрикивать речевку. Прикрепляя это блеском огня и звуковыми эффектами, он заставлял их сердца биться в такт. Прогоняя кровь через биение правильно бьющегося сердца, Камавура насыщал кровь мастеров ненавистью ко мне. Так было в свое время у Гитлера, чьи теоретики прекрасно умели превращать людей в правильно мыслящих людей. У четырех мастеров появилась блокада при расположении ко мне. Еще четверо ненавидели меня так яростно, что даже спаси я их от смерти, все равно останется ненависть. Но вот двое. Как же к ним подобраться так, чтобы вышло и естественно, и эмоционально, да еще так, чтобы потрясло до глубины души? Это было необходимо сделать, чтобы сломать установленный Камавурой психологический барьер. Такой барьер заставлял уши слышать только то, что было нужно, а глаза видели только то, что показывали правильные люди. Трудный барьер, но ломаемый. Вот и надо было найти такой способ, чтобы его сломать. Я передвигался по ночной набережной, освещенной редкими фонарями. Иногда делал сальто, чтобы выплеснуть накопившуюся усталость и снова взорвать мышцы энергией. На набережной никого не было. Даже шальные парочки нашли места приятнее и романтичнее, чем продуваемая ветрами набережная. Может быть, я слишком погрузился в мысли, так как едва не наткнулся на женщину в фиолетовом кимоно. Моментально оценил статную фигуру, волосы до пояса и красивые глаза с пушистыми ресницами, особо выделяющимися над медицинской маской, закрывающей половину лица. Она стояла, погруженная в свои мысли, и задумчиво смотрела на отражение огней в воде. В последний момент я обогнул ее и двинулся дальше. Вдруг эта женщина медитирует? Зачем я буду мешать ей? Спустя десяток шагов я невольно подумал об этой случайной встречной. Нет, конечно, странно, что женщина в такой поздний час и одна находится на набережной. Уж не хочет ли она сигануть через перила и раствориться в холодной воде? Для купания еще рано, а для прогулок одной уже поздно. Да и райончик довольно неспокойный, ни один из бедных, но лучше женщине в полночный час не шляться в одиночку. Могут и прижать в уголочке. Я обернулся и... женщины не было. Неужто сиганула? Ноги тут же затормозили. Я ломанулся было назад и в этот момент ощутил, что слева кто-то есть. Зацепил буквально краем глаза. Тут же отпрыгнул в сторону и чуть пригнулся, принимая боевую стойку. Стоящая ранее женщина теперь находилась рядом и печально смотрела большущими глазами на меня. Смотрела так, как будто я занял месяц назад крупную сумму денег и теперь не собираюсь отдавать. Интересно, какое личико под медицинской маской? Наверное, симпатичная, а маску носит, чтобы не заразить кого-нибудь насморком или гриппом, или еще какой эпидемиологической заразой. Грудь выдавалась вперед настолько, что я невольно почувствовал желание накрыть ее ладошкой и примерно узнать размер чашечек бюстгальтера. И как она смогла так быстро переместиться из того места, где находилась ранее? Я же не слышал ни шуршания шелка, ни звука шагов. «Госпожа, я могу вам чем-то помочь?» — спросил я, слегка запыхавшись. «Скажи, красива ли я?» — спросила женщина звучным грудным голосом. «Ох, таким голосом обычно разговаривают женщины из службы секс по телефону. Не то чтобы я слышал лично. По телевизору видел. Все женщины по-своему красивы. Кто-то ценит красоту ума, другому нравится походка, один кайфует под ресниц обман, а кто-то прется от колготок, со смешком ответил я. «Вы красивы, госпожа, если вы это хотите услышать, и вам, такой красотуле не следует шоркаться по ночам на набережной, тут ведь и обидеть могут». «Я сама могу кого хочешь обидеть», — чуть сощурилась женщина. «Значит, говоришь, что я красива, вроде бы не пахло от нее саке, неужто нарвался на проститутку, и сейчас она заманивала симпатичного клиента? Я не то чтобы ханжа, не осуждаю девчонок, которые хотят заработать на хлеб тем, что им дала природа. Однако, сам я предпочитаю завоевать женщину и получить то, что предлагают проститутки, совершенно бесплатно. И нет, я не жмот, я всего лишь охотник, один из тех, кому нравится процесс укладывания женщины в кроватку. Вот когда женюсь, тогда остепенюсь, а пока что удовлетворяю животные инстинкты с податливыми жертвами. Слушайте, а может это нимфоманка? А что, бывают же такие охотницы до мужского достоинства, которых хлебом не корми, дай только мужчика оседлать. Вдруг это одна из таких? Японское общество очень сковано и закрепощено. Истинный японец старается не проявлять чувств на людях, поэтому хрен по ним разберешь, что им хочется в данный момент. Зато ночной мрак может скрыть лицо, а маска поможет мраку еще больше раскрепостить тело. Что же, надо тогда сразу выяснить, проститутка передо мной или свободно гуляющая нимфоманка. Надо включить быдловатого гопника. Если от меня нужны деньги, то дамочка стерпит, а я помчусь дальше, а если второе, то она оскорбится и пошлет меня подальше. В любом случае, я пойму, кто передо мной. Нарываетесь на комплимент, госпожа, тогда скажу, что вы мне нравитесь. У вас неплохая фигура, сиськи на уровне, жопа что надо. Если бы вы были лошадкой, а я жеребчиком, то оседлал бы вас да еще бы и гагакал изо всех сил. Что? Захлопала глазами женщина. Что слышали, госпожа? Вы же хотели правду, так я ее и говорю. Трахнул бы вас с удовольствием, это да. Вот только денег у меня нету, я вывернул карманы, не беру на пробежку. Вот если поверите в долг, тогда я чпокну вас разок на полшишечки. Какой же ты хам и наглец. Женщина чуть отступила. Она явно не ожидала такого развития событий. А я развлекался вовсю, нечего было меня пугать и незаметно появляться сбоку. Она вздохнула, явно успокаивая себя, а потом потянула за медицинскую маску на лице. Маска сползла и на меня взглянула женщина с разрезанным ртом. Вот прямо-таки Джокер из Бэтмена, только в женском обличье. А теперь я тебе нравлюсь. Женщина достала из кармана ножницы. В моей голове щелкнуло. Похоже, что я имею дело с психопаткой. И сейчас меня почикают здоровенными ножницами. На маникюрные они походили точно так же, как котенок походил на танк. Эх, давненько я не дрался с женщинами. Если есть у бабы рот, значит баба не урод. Если есть пизда и жопа, значит далеко пойдет. Вырвались у меня слова из песни хулиганской группы «Мальчишник». Слова вырвались сами собой, как будто отражение мыслительного процесса. «Чего?» – недоуменно спросила женщина. Я наблюдал, как разрезанные края рта размыкались и смыкались. «Чего-чего нормальная ты?» «Да, рот немного широковат, но это явно не по размеру взяла», – снова вырвалось у меня. Похоже, что эта темная энергия выплескивает из дальних уголков сознания слова. Вот прямо-таки находит что-то грязненькое и вытягивает наверх. «Ты в своем уме?» – озадаченно спросила женщина. «Вообще-то я Кутиса Кэнна». «Ну это, тогда поздравляю», – хмыкнул я в ответ. «Кутиса Кэнна, я слышал про эту женщину. Она тоже из Анрё, мстительных духов. Насколько я про нее знаю, она в свое время была писаной красавицей. Все мужики на нее заглядывались, а вот ее муж. В общем, ревнивец до такой степени извел себя, что взял, да и обезобразил свою суженую, разрезал ей рот, как у человека, который смеется. После смерти женщина возродилась и начала мстить всему роду человеческому. Останавливала человека на улице и спрашивала: «Я красивая?» Если человек отвечал отрицательно, то сразу же отчекрыживала голову ножницами, а если отвечал утвердительно, то снимала маску и показывала кошмарный рот. После этого воспрашала. А так, и тут снова либо смерть на отрицательный ответ, либо она делала ту же самую операцию, которую с ней сотворил ревнивый муж. Можно было как-то от нее убежать, вроде сказать, что она обычная, и тогда Кутиса Кэнна задумается над ответом. Можно еще какими-то вопросами сбить с толку, но я их не помнил, да и не собирался я убегать. Что она может сделать человеку, который запросто может менять личность? Напугала напырапана голыми ножницами. сможет изуродовать лицо, так я восстановлю его и всех дел. А вот отрезать голову, да вот хренушки. Вроде по ответам я сделал все правильно и отступать отправил ей не позволит те рамки, в которые она сама себя загнала игрой в вопросы и ответы. Остается только заморочить ей голову, да и бежать дальше. «С чем ты меня поздравляешь, незнакомец?» Наклонила голову Кутиса Кэнна. «С тем, что встретила соратника и собрата по несчастью», вздохнул я и провел рукой по лицу, как будто стирая косметику. «Мы с тобой одной пасти, сеструха, ты и я». Под моей ладонью расходилась плоть. Когда я опустил ладонь, то на моей обаятельной мордашке появилась точная копия разрезанного рта Кутиса Кэнна. Признаться, я уже поднаторел в изменении личности, так что это превращение не составило мне труда. Зато видели бы вы, какой эффект этот небольшой фокус произвел на женщину. Она распахнула глаза и протянула руку к моему разрезу. Руки мыло, отшатнулся чуть назад, чтобы не дать коснуться тонким пальцем. А то вдруг в попе ковырялась, а теперь хочешь меня обмазать. Да что ты такое говоришь? Не, ну сама-то носишь маску, чтобы бактерии не залетали. «А меня хочешь пальцами потрогать?» — хмыкнул я в ответ. «У меня чистые руки», — покачала она головой. «А у меня чистое лицо, ты. У тебя только что не было порезов. И что, не было и появились. У порезов, понимаешь ли, есть такое свойство, их нет-нет, да вдруг взяли и появились. Что же мне теперь, умирать, что ли?» Я невольно покосился на ножницы в ее руках. «Ты не парапон?» Вот тут уже я усмехнулся. «Можно было и дальше продолжать валять дурака». Но признаться было легче. В конце концов, мы оба с ней анрё. Только я свою месть уже осуществил, а она... Она продолжает, и её мести конца и края не видно. Да, сестра, от тебя ничего не скрыть. Я позволил тонким пальцем пробежаться по рваным разрезам. После того, как пальцы убрались, разрезы сомкнулись и на женщину взглянуло прежнее нахальное лицо белобрысого хинина. Кутиса Кэнна покачала головой. Напарапон, носящий лицо хинина. «Я слышала про тебя от Касимы Рика. Она по секрету сказала, что у вас с ней был неплохой секс. Надо сказать, что я с трудом сдержал самодовольную улыбку. Да уж, Анрё Рика, женщина с верхней половиной тела, передвигающаяся на руках и по желанию запрыгивающая на заготовки половинок тел, была еще той проказницей. Сейчас она встречалась с Тенгу, который помог мне в решении вопроса с Манимейси, но у нас с ней было несколько приятных минут. Однако, с чего эта Кутиса Кэнна заговорила про секс с Рика? В тот момент, когда прохладные пальцы коснулись моей щеки, в глазах женщины я увидел голодный блеск, в голове снова щелкнуло. Конечно, месть изуродованной женщины заслонила все эмоции в ее голове, но вот тело, молодое и красивое тело жаждало ласки. И именно оно спросило про Рика. Ну что же, надо подыграть, заодно и проверить мою догадку. Ох, давно это было, я увидел, как нахмурилась Кутиса Кэнна и тут же поправился, но я все помню, как сейчас. Касима Рика была превосходной любовницей. Она порой снится мне и в такие моменты кажется, что в моей комнате установили шест в палатке. Я искренне сожалею о том моменте, когда познакомил ее с Тенгу. Вряд ли кто сможет быть такой же страстной, как она. Вот последнее предложение было вызовом для женщины. И очередной отблеск фонарей в глазах Кутиса Кэнна сообщил мне, что вызов принят. Могу вам по секрету сообщить, что женщины обожают подобные вызовы. Конечно, никто вам напрямую об этом не скажет, так как хрен кто добровольно отдаст очередной ключик к женскому сердцу прямо в руки. Однако, факт остается фактом. Женщины готовы стоически преодолевать эти разводы на слабо, если они связаны с жалостью и разводом на эмоции, чем и пользовался один мой друг. Он с печальным видом на одном из первых свиданий выводил разговор на секс и мимоходом говорил, что мог кончить только с одной из женщин, с бывшей женой. Со всеми другими у него не получалось найти такого духовного единения. Надо ли говорить, что многие женщины после этого решались проверить подобное, и даже радовались, что помогли молодому человеку вылечиться от неприятной болячки, не понимая, что их всего лишь тактично развели. Ты думаешь, что только Рика может быть страстной? Ну, еще Айва, но это между нами. Что, Айва тоже с тобой? Да, я слишком неотразим, притворно вздохнул я в ответ. А ты чего ножнички-то достала? Постричься хочешь, или коготки подстричь? Кутиса Кэнна посмотрела на ножницы в своей руке так, как будто что увидела их. Она повертела железное оружие в пальцах, а потом поднесла ко рту и лизнула острие. Может быть, у обычной женщины это и выглядело бы эротичным, Но вот у нее это выглядело устрашающим. «А что ты так говорил про кобылку и жеребца? Я бы хотела вот этими ножницами срезать одежду с твоего тела, чтобы оценить мускулы жеребца». «Да ну, придумаешь хрень какую-то, дай-ка посмотреть». С этими словами я выдернул ножницы из крепких пальцев и зашвырнул их в кусты. «Ой, какой же я неловкий. Пошли, поищем их вместе. Ну ты и нахал, ну пошли. Однако, когда найдем, я обязательно тебе что-нибудь отрежу», — пообещала Кутиса Кэнна. «А чего их искать-то? Вон они, поблескивают под бузиной». Я показал на куст, который скрывался в тени дубов. «Присмотрись-ка». Как только Кутиса Кэнна согнулась, чтобы разглядеть несуществующие ножницы, так я сразу же задрал кимоно. Как и ожидалось, нижнего белья на женщине не было. Стянуть трико и трусы было делом одного мгновения. В следующее мгновение я овладел женщиной. «Ох, Наппарапон, что же ты делаешь?» — чуть испуганно произнесла Кутиса Кэнна. «Нельзя же так». «Да, а вот так можно». Я выпрямил ее и дернул кимоно на груди. На моих ладонях очутились два шелковистых шара груди. Пальцами я сдавил соски, как спелые виноградины. Сок не брызнул, зато прозвучал стон из кошмарного рта женщины. «Да, так можно. Но все-таки ты хам и грубиян. И вообще не умеешь общаться с женщинами». «С женщинами нет». Я энергично задвигал тазом, чем вызвал еще несколько стонов. «А вот с красивыми анрё умею». «Это правда, Кутиса Кэнна начала мне подмахивать». «Это ты умеешь». Тогда понеслась. Я уже не стеснялся, повалил Кутиса Кэнна на землю и начал методично вбивать ее тело в зеленую траву. Народ старался не смотреть, закрыл ее лицо волосами. Кутиса Кэнна же елозила животом по корням, стонала, иногда пыталась бить меня по рукам, но разве меня остановишь? Я продолжал делать свое дело до тех пор, пока женщина не выгнулась дугой и не забилась в пароксизме страсти. Ее ногти вонзались в траву, вырывая ту с корнем, ноги молотили по земле, оставляя с каждым ударом ямку. «Ты», — простонала Кутиса Кэнна, содрогаясь от настигшего оргазма. «Да, теперь я», — хмыкнул в ответ и начал двигать тазом активнее. Женщина сначала было завизжала, но потом поддалась, и уже визг сменился снова страстными стонами. Еще два раза ее тело выгибалось дугой, прежде чем я позволил остановиться этой страстной гонке. «Ох, давно я такого не испытывала», — проговорила Кутиса Кэнна, когда мы лежали и смотрели на звезды, проглядывающие сквозь сплетение дубовых ветвей. «Я тоже», — выдохнул я и добавил, — «давненько не лежал на земле». «Что?» — повернулась Кутиса Кэнна. «Ты только этого давно не делал». «Ну да», — пожал я плечами. «А ты о чем?» «Вообще-то я про то, что между нами произошло». «Ах, это, ну да, это было чудесно, прекрасно и восхитительно», — зевнул я в ответ. «Вот ты наглец и нахал», — хмыкнула Кутиса Кэнна. «Скажи, а я, секс со мной тебе понравился больше, чем с Рико?» «Само собой», — ответил я, — «конечно, больше. А если бы она задала такой вопрос, но спросила бы обо мне, ответ был бы таким же». «Что о, таким же честным и открытым», — улыбнулся я и ущипнул Кутиса Кэнна за сосок. «Ну разве ты не видишь, что я тебя дразню, наглец и нахал?» — последовал ответ. «А вот за такой базар надо ответить. Ну-ка, где там твоя очаровательная задница?» «Что, опять?» — Кутиса Кэнна опустила глаза на мой пах. «Не опять, а снова. В конце концов, скажи еще, что тебе это не нравится». «Нахал и наглец», — ответила Кутиса Кэнна, прогибаясь в спине. «Знаешь, что нравится женщинам?» Своими словами Кутиса Кэнна заронила в мою душу искорку. Я прикинул так и этак, повертел ее фразу. «Знаешь, что нравится женщинам? А ведь если я знаю, что нравится женщинам, то почему бы мне не знать, что нравится мужчинам?» Я зациклился на этом, и в моей голове забрезжил план по переводу Шиджиру Яманака на свою сторону. Глава 16. Со своей новой знакомой мы расстались под утро. Я как раз успел вернуться незамеченным за 5 минут до того, как в комнату величаво вплыло ведро с водой. Это ведро я по привычке перехватил, напился и умылся из него. Наробу только хмыкнул в ответ. Он уже привык, что я научился перехватывать его утреннюю пакость. «Ты выглядишь немного возбужденным», — сказал Наробу. «Что-то плохое приснилось?» «Нет, скорее хорошее», — ответил я, вспоминая прошедшую ночь. Кутиса Кэнна тоже осталась довольна настолько, что не стала искать свои ножницы, а ушла в рассвет шатающейся походкой. Даже телефончик оставила, на всякий случай. А раз случаи бывают разными, то и воспользоваться телефончиком я планировал в очень скором времени. Пока Наробу ушел, бурча под нос о неблагодарных учениках, которые не позволяют выплеснуть на свои пустые головы даже чайную ложечку холодной воды. Я быстро залез в соцсети, нашел профиль Шиджиру Иманака. Фотки, фотки, фотки. Горделивые фотографии с выставкой возле образцов оружия. На соревнованиях и рядом с людьми из высшего аристократического круга. Несколько фотографий из спортзала, вполне достойные мускулы, рельефно выделяющиеся под вспотевшей кожей. Пафосные хокку, прославляющие боевой дух и владение собой. Что же, типичный субъект, ориентированный исключительно на себя. Как и многих мужчин, его интересовали только две вещи. Он сам и секс. Ну да, секс. Не просто же так он выставил себя полуобнаженным с гантелей в руках и задумчивым взглядом, устремленным вдаль. Думаю, что развести его не составит труда. Я вспомнил одного знакомого, который подвязался тем, что завел себе около полусотни женских страничек на сайтах знакомств. На этих сайтах он находил жаждущих внимания мужчин и, ведя себя как женщина, тянул с них деньги на подарки. Порой зарабатывал такие суммы, что мне оставалось только присвистывать. Поистине, знание мужской психологии зачастую давало огромную власть над жертвами. Так продолжалось до тех пор, пока этого знакомого не взяли в разработку госорганы. Он продолжил заниматься тем же самым, только теперь добывал не деньги, а информацию. Платили ему не такие заоблачные суммы, зато регулярно и заодно поставили на гособеспечение. Вот и мне надо бы вспомнить хотя бы что-то из того, что делал знакомый. Он как-то рассказывал, но я все отмахивался, потому что для меня это попахивало гейством и мошенничеством. В то время я еще наивно полагал, что можно честным трудом заработать на виллу на Гавайях. За полчаса я создал удобоваримую страницу с женской аватаркой и вполне правдоподобной историей. Владение фотошопом позволило в качестве образчика взять известную актрису, а нейросети изменили ее лицо до неузнаваемости, но все равно оставили прежнюю миловидность и стройность фигуры. На стенку страницы накидал постов с различными сортами дорогущего чая и прочей мишурой, которая должна была убедить Шиджиру в том, что перед ним не кочка на болоте, а по меньшей мере гора, и чтобы взять ее, понадобится нехилая экипировка. Тоже накидал пафосных хокку о том, что только в невинности скрывается истинная сила. Мужчины же любят охотиться, а тут целая тигрица, необузданная и никем не усмиренная. Что же, осталось только закинуть удочку. Я уже открыл окошко текстового сообщения, чтобы начать переписку, как ко мне завалилась Шатка. «Привет, Изамукун. Ты готов отправляться на учебу?» «Привет. Да, готов. Сейчас только напишу сообщение и пойдем». Шатка повела носом. «А во, у кого-то сегодня ночью был секс. С чего ты взяла? От тебя пахнет женскими духами и, ну, и другими выделениями», — хихикнула Шатка. «Чего ты так смотришь? У кицуны нюх тоньше человеческого, так что я могу даже сказать, что ты ел вчера на ужин». «Конечно же можешь», — хмыкнул я в ответ. «Вместе же ужинали. Нашла чем удивить». «Не удивился, а я-то думала, что удастся тебя повергнуть в шок моими нюхательными способностями. Давай, колись, кто это несчастная, что попалась тебе на крючок?» «Почему несчастная и почему крючок? Она вполне счастливая пошла себе, и никакой у меня не крючок», — запротестовал я. «Тебе ли не знать, все вы мужчины одинаковые», — хмыкнула Шатка. «Беспокойтесь о названии своего члена, старайтесь его понапыщеннее назвать. Всякие метафоры придумывайте, аллегории преувеличивающие сравнения. А по факту, что там есть то? Сарделька весом в 100 грамм? Вот теперь еще и сарделька». Покачал я головой и улыбнулся, вспомнив Владимира Семеновича Высоцкого. «Ты, Шатка, на грубость нарываешься и все обидеть норовишь. Тут за ночь так накувыркаешься, а утром ты еще звездишь. Вона как?» — протянула Шатка. «А вот стихи мы любим. Можешь что-нибудь еще этакое задвинуть? Ну, чтобы увести неудобный разговор в сторону». Я только вздохнул и повернулся к экрану монитора. Шатка тихонько встала сзади. «Не люблю, когда встают за спиной, но если сказать об этом, то можно снова нарваться на подколку». Решил потерпеть и написал. «Привет, как дела? Осталось только отправить, и я уже навел курсор на кнопку «Послать». Увы, сообщение так и осталось неотправленным». За несколько секунд Шатка оценила обстановку и выдала. «Стой, если ты под женским аккаунтом хочешь соблазнить Шиджиру, то нельзя так банально начинать свое знакомство. Он же аристократ. А это значит, что при бабле, и к тому же еще не женат. Неужели ты думаешь, что обычные девушки не пишут ему по сотне сообщений в день?» «Ну, пишут и чего?» — буркнул я. «А того, что он не будет обращать внимания на обычное «привет», как дела? Это может быть и бот, и просто неуверенная в себе девушка. Та девушка, которая хочет заинтересовать собой парня, должна его поймать на крючок, хрюкнула она от смеха. Сейчас по жопе получишь, сказал я. И что, что это изменит? Все равно заинтересовать аристократа не получится. Хоть мне всю задницу исполосуй своими нежными ручонками, Шатка, прикрикнул я. Хочешь помочь? Помоги. Хочешь стебаться? Иди на. Помочь хочу, хмыкнула она. Чего сразу посылать-то? В общем, пиши. Нет, дай лучше я сама напишу. У тебя какая цель? Влюбить его в себя и позвать на свидание. А там уже целоваться будете? Хихикнула Шатка. Шлеп. Ой, звучный шлепок по упругой заднице все-таки раздался. Впрочем, эта ягоза даже особо и не старалась спрятать попку. Не могу сказать, что мне это не понравилось. Однако, времени до отъезда в академию оставалось все меньше, а к сути проблемы мы так и не перешли.